«И какие у нас на сегодня планы?» – спросила Рыбина Ольга, когда он утром после завтрака, как обычно, позвонил по телефону. «То, что шеф приглашал, это я знаю, не знаю только на какое время. А что для нас еще сегодня запланировано?» «Инга Петровна будет во Внуково в 2 часа дня, а вас приглашают в 4. Рогожин был недоволен тем, что вы вчера ни словом не обмолвились о происшествии возле спортклуба. В связи с увеличением для вас угрозы на выезде, нас повсюду будут сопровождать еще автомашина с 2 охранниками. Это не наши люди. Их наняли в агентстве, но репутация у них хорошая. У Рогожина в Москве вообще-то не очень много своих людей. Большинство его интересов и активов расположены на Урале и в Сибири. Но сегодня с утра программа следующая. Сначала отвозим Игоря на тренировки по стрельбе, оставляем с ним Сергея и везем вас к очередному клиенту. Пока вы его лечите, машина из агентства будет дежурить у подъезда, а мы с Геннадием едем за Игорем и везем его в спортклуб, где останемся до окончания тренировки. Ну а потом едем за вами и отвозим к шефу. И кто же мой новый клиент? Это жена одного из лидеров «Единой России». У нее рак молочной железы. Причем ни операция, ни химиотерапия, ни все остальное, что они перепробовали, особых результатов не дало. И Рогожин всерьез рассчитывает на его благодарность? Или это уже коммерческая операция? «Откуда такое недоверие к политикам?» – засмеялся Рыбин. «Давайте я не буду об этом по телефону, а расскажу, как приеду». Разговор имел продолжение минут через 40 уже в салоне машины. «В 2 словах о муже вашей клиентки», – сказал Рыбин. «Это один из членов высшего совета, близкий к Неверову. Как политик, он человек совершенно беспринципный и в своей работе неукоснительно руководствуется линией партии и собственной выгодой». «Исчерпывающая характеристика», – сказал Игорь. «Как политика, да», – согласился Рыбин. «Есть только одно маленькое «но». Сергей Владимирович в плане личного общения вполне нормальный и относительно порядочный человек. Работа для него – это одно, а все остальное – совсем другое». «Относительно порядочный – это убеждает», – кивнула Ольга. «И Рогожин всерьез рассчитывает, что порядочность клиентов распространится и на него тоже?» «Давайте, Ольга, не будем обсуждать действия шефа», – предложил Рыбин. «Видимо, у него были основания так думать, если Сенина внесли в ваш список. А для вас это вообще не имеет значения». «Да, Виталий, вы правы». «Вашу клиентку зовут Тамара Викторовна. Она что-то заканчивала, но по специальности не работала. Про таких говорят – домохозяйка. Но она и домашним хозяйством, по-моему, никогда не занималась. А детей у них нет. И теперь уже, наверное, никогда и не будет». «Салоны, бутики, подруги и круизы?» – иронично спросила Ольга. «Из-за границы, наверное, не вылезала». «До недавнего времени все так и было», – кивнул Рыбин. «Сейчас ей не до заграницы. С условием лечения они согласились, и никаких проблем лично я не ожидаю». Проблем действительно не было. Ольгу приняли радушно, и все время лечения ей пришлось проболтать с внешне все еще привлекательной женой Сенина. Сам Сергей Владимирович был с ней подчеркнуто вежлив, но за все время не сделал ни одного комплимента и время от времени бросал на жену опасливые взгляды, из чего Ольга сделала вывод, что Тамара, скорее всего, женщина ревнивая, а политик сильно смахивает на подкаблучника. «Вы знаете, Оленька», – сказала ей Тамара Викторовна уже к концу лечения, – «по-моему, грудь совсем не болит. Только бы вы мне помогли. Я в таком виде уже не могу выйти на люди. Стала совсем худая, как палка. Половина волос выпала с этой химией. Сижу дома одна. Даже подруги почти не приходят». «Вам к завтрашнему утру должно стать существенно лучше», – пообещала ей Ольга. «По крайней мере, с моими остальными клиентами так и было. А завтра я еще раз приеду, чтобы закрепить лечение. Вес вы потом наберете. Вот по поводу волос ничего гарантировать не могу. Но думаю, что и они станут гуще». Вскоре за ней пришел Сергей и проводил к машине. «Что-то я не видела обещанной дополнительной охраны», — сказала Ольга Рыбину. «Это хорошо, что не видели», — отозвался он. «Ребята работают профессионально и глаза не мозолят. Вон за нами пристроился Форд. Это они и есть. Номера моего и вашего телефонов у них имеются, так что в случае необходимости и предупредят, и сами примут меры». «Как прошли тренировки?» – спросила Ольга мужа. «Скоро станешь Рэмбо». «По стрельбе медленно, но верно приближаюсь к сотне. А на борьбе показали все, что посчитали нужным. Теперь только все отрабатывать». «Что же они посчитали нужным?» «Три связки, блок-удар от ударов по разным уровням и оборона от вооруженного ножом противника. А там тоже три приема». «Они мало на те деньги, что им заплатили?» «Они мне рассказали притчу про прямой удар», – рассмеялся Игорь. «Если кратко, ее суть в том, что лучше хорошо разучить всего один удар, чем плохо знать сотню. Пришлось согласиться, что за месяц они даже из неплохо развитого парня Джеки Чана не сделают». «А если у противника будет пистолет?» «Тогда только драпать», – опять рассмеялся муж. «Или тоже хвататься за пушку. Невозможно быстро научить человека качать маятник. Ты умеешь, кстати?» «Знаю всю технику, но ни разу не пробовала». «Рощин к тебе не пристает?» «Нет, Алексей молчит, ждет обещанного». «Вы с ним уже на «ты»?» «А что тебе не нравится?» «Классный парень. И мне нравится. Я ему, по-видимому, тоже. И на тебя его контора вроде наезжать не собирается». «Ладно, посмотрим, что нам предложит твой классный парень. Виталий, и нам не рано еще к Рогожину? Может быть, заедем домой? Еще до 4 больше часа». «Валерий Сергеевич говорил, если освободимся раньше, вести вас к нему. А до него еще минут 30 добираться при условии, что не попадем в пробку».